Четверка кубков. Перед молодым человеком стоят три кубка, и рука из облака протягивает ему четвертый. Тем не менее, лицо персонажа выражает недовольство. Символика. Рука, выходящая из облака. Традиционный символ присутствия Бога. Мы видим ее на тузах, а помимо них, что любопытно, только на этой карте. Медитативная поза персонажа выражает погруженность в собственные переживания. Толстый слой дерева и пышная крона над головой символизируют надежность, безопасность и защищенность. Общее значение. Карта олицетворяет пресыщенность и апатию. Уэйд комментирует карту так. Надуманное недовольство, словно вино, то есть пьянящие радости этого мира, вызывает одно лишь пресыщение. Хотя этому пресыщенному расточителю предлагается сказочный дар судьбы. Кубок с иным вином, но он и в нем не видит утешения. Персонаж этого аркана не знает, чего хочет, а то, что у него есть, не приносит радости. При этом он настолько погружен в свои невеселые мысли, что лишает себя возможности найти то, что действительно принесло бы ему удовлетворение. Аркан призывает сменить ракурс, посмотреть в другую сторону, иначе в этом состоянии можно зависнуть надолго. В негативе – прямое положение, разочарование, синдром достижения цели, пресыщение, пассивное ожидание перемен, отсутствие мотивации, пьянство, ухудшение ситуации в ближайшем будущем. В позитиве – перевернутое положение. Период неудовлетворенности жизнью подходит к концу. Новый поворот событий, возможность, которая вскоре представится. Четверка кубков в раскладах. Отношения. Тоскливое однообразие, скрытые обиды и претензии. В ближайшем будущем может возникнуть желание завести новый роман. Часто карта указывает на нежелание строить и поддерживать отношения. В позитиве – потепление отношений, готовность к новым отношениям. Работа и финансы. Неудовлетворенность работой. Хотя объективно поводов для беспокойства нет. Карта обычно показывает ситуацию, когда человек достиг некого уровня, закрепился на нем, и рабочие будни стали превращаться в рутину. По финансам ситуация стабильная, с тенденцией к ухудшению. В позитиве – внезапные перемены и новые возможности. Здоровье. Запой, депрессия, плохое самочувствие, вызванное излишествами и малоподвижным образом жизни. В позитиве – необходимость смены образа жизни, метода лечения или врача. Личность – равнодушие к жизни, пассивность, лень. В позитиве – умение ценить имеющиеся, внутренняя наполненность. Ключевые слова – разочарование, апатия, пресыщение, застой – шанс.